«Похоже, парень действительно ничего не помнит», — сказал Деймос, проведя рукой по перилам и глядя на мокрую ладонь. Кот неожиданно встал, вытянулся всем телом, а потом без предупреждения метнулся вперед, оттолкнувшись от плеча Герарда задними лапами с мощными когтями и одним прыжком скрылся в тумане. Только мелькнул черный косматый хвост. Мэтт, видя, что Оракул не беспокоится, тоже остался на месте, хотя явно хотел броситься за зверем. В сизом мареве прозвучал грозный низкий рык, который мог принадлежать хищнику, размером и свирепостью не уступающему пуме. Ему вторило истошное карканье и хлопки крыльев. Деймос посмотрел на невозмутимого спутника, высокая широкоплечья фигура которого была слегка размыта туманом, а краски лица, полного жизни и здоровья, растушеваны. «Скажи, когда будет нужно нервничать?» Герард только криво улыбнулся в ответ. В блеклой моросе появилось темное пятно, быстро приобретающее все более четкие очертания. Из бесцветной дымки вынырнул Аякс. Он шел, высоко задрав голову, и тащил здоровенную окровавленную черную птицу. Одно крыло ее волочилось по асфальту, и кот аккуратно переступал тяжелыми лапами, чтобы не наступить на него. «Хороший грачик был», — сказал Мэтт, сдерживая легкое осуждение, и поинтересовался душевно. «Не мог справиться с охотничьими инстинктами?» «Это ворона». Аякс выпустил добычу и высокомерно посмотрел на невнимательного человека. В его голосе слышалось хищное утробное ворчание. Глаза горели, усы топорщились, а к свирепой окровавленной морде прилипло несколько перьев. «Ну, я не настолько силен в орнитологии, чтобы опознать этот растерзанный труп», — охотно признался Деймос. Герард присел на корточки, рассматривая птичью тушку. Клюв разинут в безмолвном крике, глаза затянуты пленкой, лапы скрючены, на глянцевых крыльях рубиновая кровь. «Ворона — символ неудачи, горя и, главное, обмана», — задумчиво произнес Мэтт, присаживаясь рядом с Оракулом. «В отличие от грача, за которого ты ее принял сначала. Тот предвестник выхода из сложных ситуаций и поддержки надежных друзей», — откликнулся провидец. «Идите по следу», — сказал Аякс, отплевываясь от пуха, прилипшего к пасти. Приподнялся на задних лапах, запрыгнул на плечо Герарда, топая по нему холодными мокрыми лапами, и принялся вытирать морду о рубашку. На асфальте в паре шагов лежало черное перо, за ним виднелось еще одно. Сновидящие поднялись и стали двигаться в указанном направлении. Дорожка из угольных клякс вела сквозь туман, петляла, то приближаясь к перилам моста, то отдаляясь, пересекла проезжую часть, протянулась мимо тротуара, оборвалась, затем возобновилась снова и вновь прервалась небольшой горкой перьев и лужицей крови. «Место преступления обнаружено», — хмыкнул Деймос. Аякс громко с фырканьем чихнул в ответ и прижался влажным косматым боком к шее Оракула. «Вон там, впереди!» Герард напряг зрение, пытаясь понять, не почудились ли ему темные силуэты. Еще несколько шагов. На камне бордюра, на асфальте, на перилах и тросах моста сидели вороны. Они переступали с лапы на лапу, шуршали крыльями, разевали мощные клювы, но не издавали ни звука. Кот зашипел и впился когтями в плечо спутника. А птицы лениво отскакивали в сторону, нехотя пропуская людей. Через некоторых, особо наглых, приходилось перешагивать. Постепенно они начали огрызаться, пытаясь клюнуть в ботинок, а еще лучше зацепить ноги. Деймос, не выдержав, откинул одну прочь, и тут же черная тень спикировала на него сверху. «Пригнись!» — рявкнул Аякс. Мэтт, надо отдать ему должное, тут же нагнулся, прикрыв голову руками. Кот стремительным броском перелетел к нему на спину, сбив ворону ударом лапы. Во все стороны полетели перья, птица шлепнулась на асфальт и, злобно каркая, заковыляла прочь. Больше никто из черных крылатых стражей напасть не решился. «С меня миска сметаны», — сказал Деймос, все еще стоявший, согнувшись и упираясь ладонями в колени. Аякс, расхаживающий по его плечам и свирепо поглядывающий на птиц, рыкнул нечто вроде «Занят! Не мешай!». Мэтт повернул голову и посмотрел на провидца. «Эти твари отличные сторожа. Хорошо, что не бросились всей стаи». «С ним не бросятся». Герард подошел ближе, и кот перебрался на прежнее место, продолжая между тем осматриваться. Деймос выпрямился, поводя плечами, на которых без сомнения осталась пара-тройка царапин от когтей. Они снова двинулись вперед, но теперь птицы поспешно отскакивали в стороны, освобождая дорогу. «А вот и он», — тихо сказал Мэтт, и его глаза сверкнули желтым не хуже, чем у Аякса.